Да, это что-то новое из наших уст, из нашей студии Beat Clubs. Басово, и чтоб со смыслом. Пусть трудом знает и родной язык. Сколько ошибок, факт, что за позор тебе. Кто пишет тексты, уебан. Моя пушка знает, чьи мозги на бетоне оставить. Ты выпендриваешься, будто ты большой барин. Мне стоит зачитать с американцем, ты заплачешь в углу. Что я тебя лучший, с концом мески долблю. Говоришь, что ты хип-хопе номер один. Но в свое время сказал нас, хип-хоп погиб. Возрождение возможно, но точно придурки не от вас. По вам плачет прыжок, огромный унитаз. Вы даете молодежи пропаганду наркоты, еще и алкоголя. Вот же вы, мудаки, вы читаете только ради наживы. Мои текста, войны ундеграунд, вам даже и не снились. Когда команда подрастет в уровне, вам будет проблемы. Из каждого сделаем фарш и котлету. Я не побоюсь отсидеть за убийство жалкого говна. Чем его меньше, тем больше я буду рад. Ааа,